«Да нет, ничего такого. Она сторонится неприятностей, хотя, насколько я знаю, мечтает о деньгах. Как-то немного порассказала о себе. Весьма амбициозно, но сейчас кормится с нескольких фунтов в неделю. Думаю, она достаточно опрометчива, чтобы не упустить удачу, если речь пойдет о хороших деньгах. Мы не должны ничего ей рассказывать. Это слишком рискованно. Зато когда все будет сделано, будем уверены, что она не раскроет рта. Полиция, конечно, ее заподозрит, но мы будем спокойны, что она не заговорит, если все обернется не очень удачно». Тео наклонился вперед так, что свет упал на его лицо, и твердо произнес: «Пусть найдет невесту, а я присмотрю, чтобы она молчала». Это был невысокий, коренастый юноша с длинными темными волосами, свисавшими масляными кудрями вдоль ушей. Его круглое лицо было испещрено бородавками и прыщами. Близко посаженные к носу зеленые глаза смотрели жестко. Он был одет в ярко-синий костюм, бесформенный и мешковатый, а сдвинутая на затылок помятая шляпа смахивала на дохлого пушистого зверька, долго валявшегося в канаве. Что-то яростное и злобное, прозвучавшее в его словах, заставило всех озадаченно посмотреть на него. «Никакого насилия!» — быстро пролепетал Бернштейн. «Я не участвую в насилии!» «Заткнись!» — оборвал Тео и снова нырнул в темноту. «Это и мое мнение!» — поддержал Бернштейна Гарри. «Ты всегда круто разбираешься с бабами, прыщик. Но однажды я сам разберусь с твоей кривой мордой». «Молчать!» — рыкнула миссис Френч. «Нам нужна девчонка, иначе у нас ничего не получится. Ты нравишься ей, Гарри?» Глеб расплылся в улыбке. «Ну, она не то чтобы ненавидит меня. Известное дело. Бабы сохнут по мне. Не спрашивайте меня, почему». Он торопливо убрал ногу, почувствовав, что Дана собирается его пнуть. «Исключая присутствующих, конечно», — добавил он, подмигивая. «Но эта девочка явно строит мне глазки, если это, конечно, имеет значение». «Поработай с ней», — предложила миссис Френч. «Она не заговорит, если ты правильно с ней обойдешься». «Вечно ты со своими проклятыми женщинами», — зло бросила Дана. «Когда ты, наконец, вырастешь?» «Мне и так неплохо». Гарри погладил ее руку. «Ты же знаешь, они ничего для меня не значат. Почему бы вам не убраться отсюда и не поплакаться друг другу? Меня от вас тошнит», — заявил Тео. «Я в секунду пробью ему башку», — гневно сообщил присутствующим Гарри. «Поработай с этой девчонкой, Гарри», — хмуро глянув на Тео, повторила миссис Френч. «Мы не сможем ничего предпринять, пока ее не получим. Она понадобится мне через неделю. Успеешь все устроить?» «Минуточку. Я ведь еще не сказал, что берусь за работу. Хотелось бы знать, в чем выражается мой интерес. Или обсудим это сейчас, или я ухожу». Миссис Френч ожидала такого вопроса. Она взяла карандаш и подвинула к себе стопку бумаги. «Меха застрахованы на 30 тысяч. Допустим, мы выручим за них 17. Она вопросительно глянула на Бернштейна. «На меня можешь не смотреть», — резко отозвался тот. «Я не узнаю, чего они стоят, пока на них не гляну. Но 17? В любом случае, слишком. На самом деле, где-то около 10, если они действительно так хороши, как вы говорите. Мне необходимо посмотреть на барахло, прежде чем говорить о его цене». «Плюс еще драгоценности», — продолжила миссис Френч, проигнорировав Бернштейна, и принялась что-то царапать на бумаге, пока остальные наблюдали за ней. «Твоя доля, Гарри, будет не меньше 8 тысяч. Может, больше?» «Черт!» — воскликнул Гарри. Его глаза загорелись. «Это другой разговор. За 8 тысяч?» «Вы сумасшедшие!» — закричал Бернштейн.